ясно закона порабощение. Кровь Христос пролил, вот в чем прощенье. Мучен и стерзан, язвах он был, раз навсегда нас искупил. Раз навсегда прими Божью милость, раз навсегда найдешь свет и силу, снял с нас греховное время и нас. Раз навсегда Сын Божий спас. Кто во Христе, тем нет осуждения, Он приготовил наше спасение. Ко мне придите, Христос зовет, раз навсегда Он с ними гнет. Раз навсегда прими Божью милость, раз навсегда найдешь свет и силу, снял с нас греховное время и нас. Раз навсегда Сын Божий спас. Мы Божьи дети, вот наша слава. Бог сохранит нас в мире лукаво. В жизни от смерти мы бережли, раз навсегда покой нашли. Раз навсегда прими Божью милость, раз навсегда найдешь свет и силу, снял с нас греховное время и нас. Раз навсегда Сын Божий спас. Навсегда прими Божью милость, раз навсегда найдешь свет и силу, снял с нас греховное время и нас. Раз навсегда, Сын.